всей трудящейся страной, сердцем восприняв воззвание ЦК Трудовой партии Кореи с грандиозной мощью единодушного сплочения одержать чудотворную победу в борьбе за ликвидацию последствий стихийных бедствий в провинции Северной Хамгён, активно помогают пострадавшим от наводнения. Комитет культурной связи за границей, Госаттестационная комиссия, Творческое объединение Мансуды и другие столичные учреждения всех ступеней и трудящиеся многих уездов и подразделений провинций Южный Пюнган, Южный Фанхэ и Кангун отправили большую партию материалов гуманитарной помощи и финансовые средства.